В общем, мы сегодня делаем эксперимент. Вот как раз во вторник, ну, не получилось там никому прийти. Вот, это, ну, 27 глава получилось как раз очень, ну, в тему, вот, про которую мы говорили в прошлый раз, вот это все благословение, все такое. То, как бы, я думал, может, все-таки стоит поговорить об этом. Где? Раз это в тему. Ну, и, в принципе, как бы, посмотрим. Может быть, вообще, как бы, именно это изучение по бытию, как бы, перенести сюда, но в более открытой форме. То есть, как бы, давать возможность для вопросов, как бы, ну, если там даже вот какая-то именно очень интересная тема, как бы, то есть даже отойти от текста и про эту тему, как бы, говорить. То есть, более, ну, поняли, да? То есть, более свободно в этом плане. Но опять, свобода – это хорошо, бардак – это плохо. Хорошо? Так что это не значит, что мы все будем одновременно болтать. То есть, как бы, все-таки это Божье слово. То есть, значит, если Божье, то это важно, как бы, будем именно сосредотачиваться на Иисусе. Вот, так что... Да, попробуем. Вот так. У кого есть там Библия, 27 глава. У кого с собой Библия? 27 глава Бытия. Угу. Ну, 27 глава. Смотрим на то, как Господь действует в человеческой истории. Ну, кто не был, допустим, давно на изучении, это уже в отрывке про жизнь Исаака. Вот уже... закончили достаточно давно про Авраама. В принципе, вот это и есть последняя глава про Исаака. 27-я, уже после этого начнется про Иакова. Вот, значит, уже начиная с 28-й, Иаков здесь главный персонаж. И про, ну, мы знаем, да, есть три патриарха. Да? Авраам, Исаак и Иаков. Да? Интересно, что как бы про Исаака меньше всего сказано, то есть меньше всего написано именно про его жизнь. То есть мы знаем больше про жизнь Авраама, там, ну, как бы у него с 12 главы получается до 24, кажется. Вот. И потом про Иакова уже с 28 и там достаточно много, а про Исаака вот совсем немножко. Вот, но интересно, что зато он единственный из них трех, который никогда не вышел из обетованной земли. То Авраам, вот помните, там во время голода он пошел в Египет. Мы видим потом, что Яков тоже он ушел из обетованной земли в одно время. Только Исаак никогда не уходил из обетованной земли. Вот он начал выходить, мы увидели вот в 26 главе, кто был, но так и не дошел. То есть Господь его остановил, сказал, нет, оставайся, потому что тоже был голод в это время, и он хотел тоже уйти в Египет, как его отец. Да? То есть мы говорили, что как раз пример родителя очень большую роль играет. Вот. То есть он недаром думал, я пойду вот в Египет, то есть точно так же, как Авраам пошел. Вот, но Господь его остановил, говорит, нет, ты оставайся, хоть здесь трудно, я буду с тобою и благословлю тебя. И Исаак, мы видели, именно выбрал этот вариант, то есть лучший вариант, оставаться в трудном месте, но с Богом, чем уйти в какое-то удобное место, но без Бога. Вот. И тоже интересно, он единственный из трех, который не переименуется. Вот. Авраам переименовался Авраам, то есть добавляли букву там А. Потом мы знаем, что Яков переименуется Израилем. Да? Вот. Но Исаак, то есть он, во-первых, он принял свое имя по пророчеству, то есть до своего рождения. Господь дал это имя и никогда больше не переименовался. Тоже он, кстати, самый старший из всех трех. То есть он, мы увидим, доживет до 180 лет. Вот, то есть чуть-чуть больше, чем Авраам. Авраам до 175, Исаак на 5 лет больше, чем его отец. Вот, значит, вот в 26 главе тоже насчет примера влияния родителя на своих детей. Мы видели, что Исаак вот, он начал отправляться в Египет, но Господь его остановил. И говорили о том, что именно в это время, именно когда засуха, да, то есть именно когда какие-то тяжелые очень обстоятельства, тогда и больше испытаний, больше искушений как бы появляется, именно уйти в мир. То есть Египет в Писании это всегда прообраз мира, да, то есть начиная там с самого начала, в принципе. И когда Иисуса вынесли? А? И когда Иисуса вынесли? Ну и когда Иисуса вынесли, ну это да, это было уже по пророчеству. То есть Господь сказал им, идите в Египет. Да? То есть это, можно сказать, исключение. А так и в особенности в Ветхом Завете Египет это прообраз мира. Да? То есть особенно это видно в Исходе. Да? Вот что как бы они были в рабстве, где? В Египте, да, и Господь поднял Избавителя, да, и как бы вывел их оттуда. Вот. То Господь говорит ему, как мы сказали, да, что вот ты останавливайся здесь, я буду с тобой, я благословлю тебя. Вот, тоже зато мы видели, что и он остановился, написано, в Гераре, то есть это все равно в Ханаанской земле, в обетованной земле, но чуть-чуть южнее, чем там, где он жил до этого. И написано тоже в 26-й, что он начал говорить, вот когда они вошли в эту землю, они начали говорить, что Ревека, его жена, на самом деле его сестра. Да. Где бы он научился такому трюку? А, у папочки. Тоже у папочки, да. То есть мы знаем, что Авраам неоднократно, даже когда он пошел в странную землю, то для того, чтобы защищать свою собственную шкуру, он говорит, это не моя жена, это моя сестра. И оба раза мы видели, это причиняло проблемы. Да? И вот теперь Исаак делает то же самое. То есть как бы и немножко видели, что это важно, особенно для нас, то есть как родители. Вот то, как мы разбираемся с какими-то испытаниями, то, как мы разбираемся с какими-то искушениями, то есть не только это влияет на наши взаимоотношения с Богом. Да, понятно. Но тоже при этом мы даем пример своим детям. То есть или хорошее, или плохое. Вот, то есть они посмотрят на это, и даже если они понимают, что там, ну, может быть так, может быть неправильно, даже если они будут потом взрослые, зрелые христиане, то есть все равно этот пример остается у них в уме. То есть мы видим это в Исааке, видим это, в принципе, достаточно много раз в Писании. И, ну, как мы говорили, по-моему, пару недель назад где-то, да, то есть подняли тему каких-то родовых проклятий, как бы говорили, что это не то, что родовое проклятие, то есть в этом плане, типа там, вот там прадедушка там согрешил, и вот Господь наказал рака вот, правнука. То есть нет, это совершенно не по-библейски. Но, с другой стороны, мы говорили, что пример родителя очень большую роль играет в жизни своего ребенка. Вот, и это видно как раз в жизни Исаака. Значит, потом он возвращается, наконец-то Исаак возвращается в свой город Беер-Шива. Вот так что. 27 глава. Давайте прочитаем немножко. И тоже, если какие-то вопросы или как бы понимается тема, то есть это не то же самое, что по вторикам, вот как бы будем более свободны, ну опять не все одновременно, но если есть какие-то там вопросы или именно вот тема возникнет, которая как бы можно заманивает, то можно и, в принципе, как бы отойти немножко от текста. Да, можно вопрос? Да, да, конечно. Это, слушай, и нашли, копали из такой долины, нашли там колодец воды живой. То есть, что здесь имеется в виду вообще? Ну, там, в этом плане, то есть, имеется в виду источник. Это какое место? Это 26 глава. Просто Джерелло. Нет. Да, Джерелло, да, это их. Да. Да. И копали рабы Исаака в удалении, нашли там колодец. То есть они несколько раз тут колодцы копали, но именно здесь говорится об воде живой. Ну, колодец, вот ты копаешь, допустим, да, находишь там внизу водичку. Вот ты опускаешь туда ведро и поднимаешь. А живая вода, это когда вот бьется из земли. Да. Да. Понятно. И она, наверное, более чистая. Да. Ну, конечно. Да, да. Которая... Да, поэтому, Вот поэтому, когда, допустим, в Новом Завете Иисус говорит про живую воду этой женщине возле колодца, да, то есть это не то, что он про что-то совершенно странное и дикое говорит, да, То есть это, ну, как бы он делает сравнение, но то есть любой человек знал, что живая вода, то есть из источника, из джерела, лучше, чем если просто из колодца там вытягиваешь ведро. То как бы в этом плане, да? Ну, давайте прочитаем чуть-чуть в 27 главе, с 1 стиха. Написано, когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твое, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы я благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя перед лицом Господним, перед смертью моей. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». И Яков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие и благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих, и пойди принеси мне». Вот, так что, здесь как такая библейская мыльная опера немножко. То есть они как бы всех обманывают, всякие заговоры именно внутри семьи, в общем. Каждый человек в этой истории, в этом тексте воплоти. Вот. Нету там кто-то, кто был бы именно прекрасным идеальным примером. Вот. Они все воплоти. Но по-разному. Вот. Значит, Исаак, вот прежде всего, да, то есть первый персонаж, который здесь в отрывке появляется, написано, что он состарился. Этот отрывок не говорит именно сколько ему лет, но если подсчитывать из следующих глав, то ему где-то около 140 лет. Ну, вот в древних комментариях, допустим, Мартин Лютер подсчитал, что ему было именно ровно 137 лет. Наверное, нельзя именно так точно сказать. Это было интересно, и, может, поэтому Мартин Лютер придумал такое число, потому что именно во столько лет Авраам предложил в жертву Исаака. Вот, когда ему было 137 лет, он взял своего сына Исаака, предложил в жертву, то есть собирался предложить в жертву. Исааку тогда было 37, не маленький мальчик, а уже взрослый мужик. Вот, то, в общем, около этого времени ему где-то 140 лет. И написано тоже, что он вот в своей старости он притупил зрение глаз его, то есть он ослеп, другими словами. И он призывает старшего из своих двух сыновей, Исава, близнецы, конечно, но Исав родился первый. И он просит Исава идти, найти дичи, приготовить ему кушать. И Исаак собирается дать Исаву благословение отцовское. Но интересно, во-первых, написано, он говорит, что «я не знаю дня смерти моей». Да. Мы знаем, что он будет жить еще где-то 40 лет. Да, то есть он даже не близок к смерти сейчас. Но, видимо, он уже боится смерти. То есть, может, это еще один показатель, что в этот момент, по крайней мере, он воплоти. Потому что, как мы знаем, да, Писание говорит, что Бог дал нам дух не боязни, да, но любви, силы и целомудрия. То есть он как бы здесь именно боится чего-то. То есть надо побыстрее это сделать, побыстрее как бы благословить Исава, Но тоже, как Писание говорит, что вот часто повторяется в притчах, например, что когда человек именно в спешке, то есть опрометчивость, вот, как бы, что это всегда плохо влияет на наши решения, всегда плохо влияет на то, чем мы занимаемся, да, что мы думаем, о, мы паникуем, и надо поскорее. То есть, как бы, из этого обычно ничего хорошего и не выходит. Вот. Значит, почему Исаак в этот момент воплоти? То есть, или что, по крайней мере, скажем, что показывает, что он есть воплоти в этот момент, что он ходит воплоти? Значит, 78 лет до этого момента, если, допустим, Исааку здесь 137 лет, вот, значит, что, 70, что мальчикам, это не мальчики, во-первых, да, им по 78 лет, они уже дедушки, во-первых, или могли бы быть дедушки, на самом деле они не дедушки, хотя Исаак уже родил, мы увидим. Ну, да, такие дядьки, вот, то мы знаем, что до того, как они родились, да, 78 лет до этого момента, когда мальчики были еще в животе у Ревеки, у матери своей, она чувствовала, было написано, да, как они бились друг с другом, и она спросила у Бога: «Бог, что тут такое? Что происходит во мне?» Написано, что Бог ответил, дал пророчество конкретно, это еще в 25 главе, 23 стих, Бог говорит: «Два племени в чреве твоем», это 23 стих 25 главы, Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Здесь мы видим уже конкретное намерение Бога благословить младшего, то есть Якова. Но мы тоже читаем в 25 главе, что Исаак любил Исава больше, потому что он был охотник, потому что он был такой мужик, да, потому что он там качался большими весами и охотился на всякую дичь. Вот, он, написано, он любил его больше. Но тоже написано, что Ревека любила Якова, да, потому что он был человек нежный, человек домашненький, можно сказать, да, то есть он любил готовить именно на кухне, и Яков любил. И написано, что Ревека его любила. Но поскольку Исав, он любимчик, можно сказать, есть Исаака, то, конечно же, Исаак хочет давать благословение Исаву. Но это желание уже вопреки Божьему слову. То есть Исаак знал, как и Ревека знала, что даже перед их рождением, что Господь будет благословить кого из них? Якова, да, младшего. Вот. Но Исаак просто по своему желанию, здесь он хочет благословить своего любимчика, Исава, старшего. Да, но это вопреки Божьему слову. Но именно в этом есть два важных момента, на что можно обратить внимание. Что когда мы пытаемся что-то хорошее давать кому-то, то есть то ли это нашим детям, то ли просто какому-то другу, но если это благо данное, допустим, не в соответствии с волей Божьей, то, во-первых, это не благо, это сделано во плоти. Это наша гордыня. И, то есть, почему? Потому что мы ставим свое желание выше Божьей воли. Да? Он знал, что Бог сказал: «Я благословлю кого из них? Якова». Да? А он говорит: «Исав, вот иди туда, делай то и то, и я тебя благословлю». Как будто заговаривается против Бога. Но, во-вторых, мы увидим, не получится. Все равно не получится. Нет, не получится, потому что Бог намерил благословить Якова, именно поэтому не получится. Вот есть стих в Екклесиасте, Соломон пишет: «Смотри на действование Божие». Он говорит: «Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Риторический вопрос. Ответ, конечно, никто. Тоже как раз в книге Исаии повторяется как бы похожая идея. 43, ну, кто хочет открыть, 43 глава Исаии. Исаия 43 глава, 13 стих. Здесь Бог сам говорит, обращается. 43 глава Исаии, 13 стих. Бог говорит: «От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это?» Опять риторический вопрос, ответ? Никто. Никто не отменит. Да. То есть, это говорит о чем? То есть, в этой истории с Исааком, что когда мы пытаемся что-то делать, даже если это что-то хорошее, да, как бы вроде как какое-то благо, да, благословить там старшего ребенка, например. Но если это благо, это так называемое благословение, да, если это не в соответствии с волей Божией, то в конечном итоге это гордыня. Да. Но не только эта гордыня просто не получится. То есть человек спускает гордыню в свое сердце против, извините, против Божьей воли, но и все равно ничего не получится. Почему? Потому что если Бог, да, сделает, кто отменит? Никто. Если Бог намерил благословить Иакова, кто отменит? Исаак? Нет. Никто. Сколько бы он ни старался, что бы он ни делал. Да? Исаак сам, кстати, чуть позже в главе поймет это. И скажет, что нет, это вот все-таки да, это Бог все устроил, чтобы Яков получил благословение. То есть сам Исаак потом как бы покается в своем упорстве против Бога. Но тоже это показывает, что человек не имеет никакого авторитета в себе, никого благословить. То есть, как раз мы немножко об этом говорили в прошлый раз, да, что благословение исходит от кого? От Бога. Да. То есть, здесь мы видим, что Исаак, он хотел благословить другого, но это было без Божьей воли, без Божьего благословения, и не получилось. Потому что только Бог имеет авторитет кого-то благословить. То есть мы, вот все, что мы как люди можем делать, это согласиться с тем, что Бог хочет делать. Или, конечно, противиться тому, что Бог делает, тогда и нам нехорошо, и все равно из этого ничего не получится. Так что тоже, ну, интересный просто пример как бы того, что мы смотрели в прошлый раз. Вот. Но Исав... Какие-то, я не знаю, какие-то мысли по этому поводу, вопрос есть. А что они тогда так хотели? А? А что они так стремились тогда, если отцу с тобой ничего не дочь? Не то, что отцовское благословение ничего не значило, но сам в себе ничего бы не значило. То есть Исаак был как, то есть опять, Исаак поклонялся Богу, да? То есть он верил в Бога. Вот. И для них, то есть, надо тоже помнить, что это было до Моисеевого закона, то есть потом Моисей все это записал, но это было вообще задолго до появления Моисеевого закона. И священник как бы в каждом доме, то есть мы даже и сегодня иногда говорим, что муж-отец есть как бы священник своего дома. То есть в этом плане Исаак как бы, то есть в каком-то плане представитель Бога. Вот. Как бы да, да. Вот. Поэтому то есть они ожидали, что да, Бог благословит их через отца. Но проблема в том, что если отец пытается просто в своей какой-то непонятной власти, в своем каком-то авторитете, которого на самом деле нет, благословить, то из этого все равно ничего не получится. То есть предполагается, что как священник он должен делать не свою волю, а Божью волю. Мы понимаем, что мы не делаем ничего, правильно? Как бы и мы молимся, но тогда можно сказать, что, в принципе, как бы смысл да молиться, если благословение как бы не делаем, правильно? То есть все равно есть понятно, что Бог делает, короче. Да, да, да. И есть смысл благословлять, и потому что Бог тоже об этом говорит, короче. То есть Бог производит это все. Понятно, что мы не делаем это, короче. Но что-то происходит же в любом случае из этого. И мы уже понимаем это, что я, если благословляю, то это не значит, что там у человека что-то там 100% произошло по моей силе, по моей воле. Ну, конечно, да. Потому что благословляет это Бог. Да. А все равно мы говорим какие-то слова, они что-то производят, короче, эти слова. Просто как бы мы их придумали, потому что, в принципе, это Бог сказал это делать, и мы делаем, правильно? Я почему как бы о благословениях, чего хотел эту тему, потому что, я же говорю, как бы размышлял, помнишь, не потерял, что шел, короче, как бы, и так, вместо Писания, говорит, Иисус сказал, говорит, благословляйте проклинающих нас, ну, вас, короче. А потом взял симфонию и заглянул, что такое, что в симфонии говорится вообще о благословении. И там есть, короче, где благословение, короче, относится к теме, допустим, благих слов. Там очень много благословите Господа, там. Но есть места, где конкретно говорится, что это человек делает, короче. И Бог сам говорит, про, ну, Израилю, как он Аврааму говорит, благословляющих я благословлю. То как я могу не благословить, то есть как я буду, допустим, благословлен, если я не буду благословлять Израиля? Но Бог сказал это делать, потому, значит, что-то происходит. Это не значит, что. И даже если я говорю эти слова, то ну, это глупо тогда выглядит, короче. Что, я понимаю, что я ничего не делаю, правильно? Ну, как бы я делаю то, что мне Бог сказал. Ну, Бог сказал, допустим, мне молиться, да? Бог сказал, допустим, благословляй Израиль, потому что ты, ну, благословляешь, я благословляю. Я хочу быть благословенным. Я благословляю Израиль. То есть это как бы нормально, я понимаю, нормально, да? Потому что Библия об этом говорит. Да, ну, то есть тоже... Может быть, неправильные переводы, я не знаю. Ну, немножко мы не зачитали в отрывке, например. Вот. Но потом, то есть, когда Исаак вот по этому ухищрению Ревеки, то есть он будет благословлять Якова. Мы знаем, что у них получится этот заговор. Вот, написано в 25 главе. Вот. Ой, в 25 стихе, извините, в 27 главе, где мы и находимся. Вот он подошел к Исааку, Яков подошел. Исаак говорит, подай мне дичь, я покушаю, короче, чтобы благословила тебя душа моя. Яков подал ему, он ел, принес ему вина, он пил. Написано, что Исаак, отец его, сказал ему, пойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Ну вот это все, короче, понял, что, то есть подумал, что это на самом деле Исаак. Вот. И он говорит, Исаак говорит, вот запах от сына моего, как запах поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, проклятые, благословляющие тебя благословенной. Вот, и это конец этого благословения. Но опять в благословении, то есть, начинается как? А, то есть, да даст тебе Бог. А, то есть, это не то, что вот я как бы говорю, я нарекаю, что так и будет, значит, так и будет. То есть, всегда, вот когда мы видим какие-то благословения, да, Исаак обязательно участвовал в этом. То есть, Господь, почему? Потому что Бог выбрал именно через него как бы действие. Вот точно так же, как Господь может выбрать через нас, тоже действовать в жизни, ну, конечно, в особенности своих детей, но тоже других людей, других просто братьев, сестер, просто друзья тоже. Но все равно, то есть, это благословение Исаак, да, дает, но как он дает? То есть, он говорит, да даст тебе Бог. А, то есть, это все равно обращение как бы к Богу. То есть, все равно как бы на его авторитете. Да, смотри, я так понимаю, да. Что тут проблема, знаешь, что? Что мы уже просто запутаемся в вот этих понятиях. Если Бог говорит какие-то вещи, говорит, допустим, даже Исаак, ну, Исаак говорил благословение, высвобождает Божий Дух. То есть в Божьем силе есть слово, правильно? Ну, как бы сила. В Божьем слове есть сила. Да. И когда оно проговаривается, происходят какие-то вещи. То есть как бы Бог действует. Тогда надо просто разобраться, чтобы ну, не путались вот этих трех соснах, короче, получается. То есть благословлять мы видим в Библии, что это нормально. И мы понимаем, что благословение, короче, мы не благословляем. То есть, как бы, но когда мы говорим слово какое-то Божье, и по Божьему водительству, то все равно происходит что-то. Я не знаю, как это все там происходит, как бы, может, нам это и не надо знать. Но надо понимать, что вот благословлять людей, как бы, мы можем, и это правильно. Правильно? Да, можем. В прошлый раз мы говорили, что как бы это ничего не значит. Я же говорю, я начал смотреть, копать Библию, и в итоге я смотрю, что это не так. То есть как бы. Не, ну конкретно... не то, что это ничего не значит, например. А просто что как бы это должно, как мы уже, в принципе, как бы говорили, и, по-моему, говорили об этом тоже в прошлый раз. То есть это просто. То есть это ничего другого или нового в этом нет, то есть это просто как пример или подтверждение. Наверное, это ничего не несет в жизнь человека, до которого ты благословляешь, если Бог для него этого не предусмотрел. То есть ты можешь пожелать ему сколько хочешь, хороших, прекрасных слов, но исполнится только то, что Господь хочет сделать в его жизни. Да, то есть как ты сказал правильно, что именно по вдохновению Духа. Да, да, ну как бы я же не всегда это понимаю, как бы там... Это надо уже быть таким духовным, короче, понимать Бога и... Нет, ты просто говори, Бог да, просто, ты говори, да. А Бог ну, как бы, правильно. Ну правильно, потому я эти вещи и делаю, потому что, допустим, я не всегда вижу, допустим, что это Бог делает, или понимаю, что Бог действует. Ну, неужели все, или кто-то есть здесь, который всегда понимает, что Бог вот делает? Короче, ну, нет, например, нет. Не все понимают. Можно, пожалуйста. То есть да, вот, ну как бы понятно, что именно здесь как бы конкретный момент, то есть это как бы можно сказать конкретное пророчество даже, то есть именно в этом благословении. Ну больше, ну, чаще всего я думаю, что если мы кого-то благословляем правильно, то есть мы не настолько конкретно, что вот так и так и так и так. Понятно. То есть мы говорим, будь благословен, да? Спасибо, да, то есть и можно опираться на понятие, что Бог хочет просто в общем. Благословить нас, потому что он любящий добрый Бог. Вот, а и не обязательно, вот как ты сказал, да, вот каждую мелочь там что-то различать, то есть просто Правильно. Зная Божье любящее сердце, мы можем сказать, пусть Господь навалит так против всех этих благословений. Я об этом и говорил. Да. Мы об этом говорили, просто пришли к тому, что, короче, как-то, что как бы это ничего не значит, что ты там благословил или как. Не, не то, что то не мы, значит. Мы просто уже не копали вот эти глубины, мы вот так, допустим, были научно благословляли друг друга, короче, наш пастор благословлял. Понятно, то есть не уточнялось вопрос, что по нашему благословению. Я думаю, что мы об этом и не задумывались. Угу. Честно говоря, как бы я об этом никогда не задумывался, что по моему благословению что-то происходит. Я об этом даже голову не ломал, потому что понимал, что в принципе-то я не благословляю, короче. Ну, Бог благословляет. Ну да, но это ты понимал. Где-то мы запутались в провозглашении где-то, короче, как бы там. Ну да. Но да, что-то да, такая, да. Что все равно, где-то в этом есть суть, потому что Божье Слово, как в Иоанне там говорится или где. То есть, в принципе, Божье Слово или сам Бог – это Божье Слово, правильно? Меч будет острый – Божье Слово. И если мы говорим какие-то, ну, Божье Слово, проговариваем, то не значит, что, ну, то есть мы можем назидать себя, правильно? Так уже выяснили, что мы можем назидать себя. Но если мы там провозглашения какие-то говорим… Можно назидать и другого тоже. Да, ну, назидать кого-то другого. Ну, как бы, что мы там, рано Иисуса я исцелил, допустим, да, там, или еще что-то там. Или как мы там говорили про провозглашения там какие-то. Ну, говорили Божье Слово. Не уронно буду жить, да. Ну, это понятно, короче, как бы. Но это тоже, как бы, зацикливание на этом, как бы, ну... То есть, можно разобрать до понимания и все, на этом можно остановиться. А так мы уже, как бы, запутываемся. Да, не, ну, почему запутываемся? То есть, наоборот, делаем различение, что благословение, вот в этом плане, то есть, да, то есть, основано на Божьей воле, это хорошо. И это правильно. Но именно вот когда, как раз когда запутывается вот это там провозглашение и все такое, тогда уже это не библейский пример. Вот как бы, и здесь просто еще одно подтверждение именно этого. Что как бы он, вот допустим, просто в себе, то есть не по Божьей воле, уже конкретно, конечно, здесь, решил там кого-то благословить вот как бы в себе. Да? И видно, что ничего не получается. Ну смотри, мы на собраниях, допустим, там часто уже говорили такие вещи, как бы, там, благословляем государство Израиля, на молитвах, там, что-то, благословляем государство Израиля. То есть, как бы, по нашему прошлому разуму можно понять, что, как бы, это вообще не стоит делать. Почему? Ничего не происходит. Не, ну вот, допустим, если так, это уже конкретно основано на чем? На Божьем Слове. Да. То есть даже вот в Псалме написано, да, благословляйте Израиля. Так же, ну, Алена, ты в прошлый раз вообще была? Нет, не слышала ничего? Нет. Разговор. Прибыть. То есть как бы мы разговаривали о том, что как бы и я так понял, может как-то и объяснил, что в принципе, когда я кому-то говорю благословляю, то как бы, ну, а зачем? То есть я там, зачем договорить, как бы, ну и что происходит, как бы. И я так думаю, что зачем делить? Благословение на хлеб не намазано. А потом же, как бы, я Библию рассматриваю, там, допустим, там Давид вернулся, короче, чтобы благословить свой дом, короче, стол. Да. Интересно, и не всякое. допустим, тот там благословил, короче, его там, или там, благословляйте Израиль. Ну, то есть там много примеров, как бы, да. Там Сифонию только открываешь и сразу так. И там даже не все, короче. Я еще Петра, вот читал Петра там вчера, еще нашел, ну, что... Я так понимаю, вы молились и думали, мы что-то изменим своими молитвами, понимаешь? Что мы говорила, защищала и строила, и смотрела, все ли углы у меня построены. Я потом после этого многие годы вообще не молилась. Нет, ну, это то, что вы выцепили наше провозглашение, да. Да, да, понятно. Это же тебя не было, да. Это же тебя не было. Нет, ну, допустим, нам сейчас понятно. Да, я не понимаю. Не, это понятно, что там где-то какие-то были там, ну, неправильные вещи. Я понимаю, ну, разобрались, как бы, молиться правильно, благословлять правильно, там и так далее. Просто тоже... что я помню, можно, да, тоже? Давай, давай. Я помню, что мы действительно, сейчас я понимаю, что мы ставили себя на место Бога, да. Когда мы этим занимались. Мы сами решали, что брать в Божьем слове и что применять. И что применять, да. Вот это я помню. Было, и для меня дошло из этого всего, что мы тут, ну... Да мне дошло, что действительно там, я тоже так поступала там. Я там именем Иисуса, понимаешь? И погнала то, что меня интересует. Конкретно. То есть конкретно. Именно, да, то есть как бы как раз, то есть это хорошо, что мы провели именно эту разницу, как бы выяснили, да, что благословить, как бы да, это библейское, это хорошо, и всегда должно быть основано на Божьей воле. Вот, уже намешиваешь вот это свою, именно свою волю в это, уже это нехорошо. То есть именно этим Исаак не занимает. А как мы можем свою волю туда вмешивать? Ну вот Исаак, например, делает именно. Не, ну это пример. То есть это, да, это конкретный очень такой пример. В повседневной жизни мы, допустим, как благословляем? Мы можем благословить там... Господи, у меня есть Lexus во имя Иисуса. Нет, и, конечно, это звучит как шутка, но мы с тобой оба знаем, что, к сожалению, есть люди в христианской церкви и на Украине, и даже в нашем городе, которые подобными провозглашениями и как бы типа благословляют или себя, или других. Ну да. Это неправильно. Вот. Или мама, когда молятся, вот я вот ходила в одну церковь, ну, недавно, и там, как я знаю, ну, они же продолжают также молиться и говорят... чтобы наши дети не болели. И потом, когда дети начинают болеть, вот мы потом разговаривали, говорит, такое молишься, значит, надо усиленнее молиться, чтобы дети не болели. И смотришь, опять ребенок заболел, а потом говорю, ну, а я говорю, а потом что? И потом чувство вины приходит. Как будто ты молишься, ты двигаешься, и ты уже такой перетражна идешь. Да. Как бы, знаешь, и тебе трудно, ты уже эту молитву... Веры не хватает. Да, или веры, а тебе все-таки любящие. Да, во грехе. Да, да. И я помню, я сама на этом преломлялась так. Теперь я тоже, я молюсь за своих детей. Да, Лена, все мы как бы это самое, все это видели и понимаем, что это было. Не, ну понимаем, но мы еще раз взяли просто... Взяли правильные ошибки, пошли дальше, короче. Да. Правильно. Все правильно. Научиться на ошибках. Ну просто, понимаешь, вылезать. Тоже, ну просто именно насчет, что касается формы. Да, то есть как бы вот если читать, то есть мы немножко дочитали до самого благословения, то есть если вот, например, Арунское благословение, да, ну, это Арона, то есть там, да сохрани тебя Господь, там, это, да воссияй лицо его, на, и так далее, и так далее. То есть, и когда читаешь именно благословение вот того же царя Давида, да, то есть это уже там, после того, как мы поговорили, там, открывал некоторые места, то есть всегда, то есть это вот в такой форме. Пусть Господь, та-та-та-та-та-та-та, да, пусть Господь теперь делает то. Да, то есть всегда, вот все равно в Библии, то есть это не то, что вот человек встал, не то, что Исаак встал, говорит, я тебя благословляю. Да. То есть это не то, что я делаю то. То есть он благословляет-то, но когда он благословляет, он делает именно четко, даже именно в выраженной форме Божьего авторитета, говорит, пусть Бог делает то-то-то-то, пусть Господь наполнит свой итог. То да, просто, ну, как бы, да, то есть именно в истории Исаака вот такой хороший пример именно. И то, как бы, да, вот будет Бог, но как бы понимая то, что может и не сделает. Понимаешь, как бы, можно сказать, пусть Бог даст тебе то-то и то-то, но тоже как бы понимание, что, а может и не даст. Да, то есть понятно, что вот именно настолько конкретное благословение, как Исаак дает, здесь, ну, в конечном итоге и Якову, получается, хотя он сам об этом не знал, то есть это уже, конечно, конкретно, как бы, пророческое слово, то есть это именно по вдохновению Господа. А как мы говорили, да, чаще всего, когда, типа, хочешь кого-то, типа, благословить, вот пусть Господь просто даст тебе мира в сердце, пусть он просто приближит тебя к себе, вот такие, то есть мы знаем, что все эти вещи, это есть Божья воля, потому что это все написано в слове. Вот. Но мы можем благословить человека деньгами, там, машиной, не, ну, короче, там, и, квартиры. Не, там, ну, можно и практическим образом, ну, конечно. Так же и Бог. И говорит Бог, что как бы я тебя благословлю, и чаще всего это имеются материальные какие-то вещи. Смысл? Ну, с духовными благословениями. Ну, Бог, допустим, кого-то говорит, я благословлю тебя. И далеко нет. Ну, как бы, там, скот благословен, там, то. Не, ну, когда уже говорит, что я дам тебе много скота, тогда да. Нет, ну, я говорю, что... Есть, как бы, Господь говорит, что... Много места занимает. Нет, ну, если переводить, как бы, ну, это слово, знаешь, вы понимаете, что это, как бы, благое слово, понятно. Что это не всегда, как бы, как слово, короче. Это есть, как материальное еще есть, немножко, как переводы там немножко, короче. Да. Да. Что русский язык не забывает. Да. Ну, дальше. Договорили тему, да? Да. Нет, пожалуйста. Вот если это было бы с этим кушанием, почему как бы Исаак начинает там с кушанием, да, какое я люблю, и принесу да мне, чтобы благословила тебя душа моя, мы так наверное шутим, да? Но все-таки вот подход какой-то здесь, все-таки логика какая-то, ну, достаточно присутствует. Чего это через кушание? Очень хороший вопрос. Сейчас мы дойдем до этого. Как раз это следующее. То есть мы поговорили про Исаака, да? То есть он был во плоти. То есть хоть можно сказать намерение, как бы хорошее, да, благословить старшего сына. Но он-то просто не, он знал, что это именно в данном случае, именно в данном контексте, это было не по Божьей воле. То он уже во плоти получается. И не только это гордыня, но просто не получится, потому что нету на это воли Божьей. Вот. Ну, конечно, то есть мы сказали, что вообще все, каждый персонаж в этой истории, он во плоти. Вот. Следующий человек Исав. То есть он идет по плоти здесь, ну, можно сказать, двумя путями. Во-первых, он тоже знает это обещание Божие. Он тоже знает, что как бы Господь намерил благословить его младшего брата, Иакова. То есть мы, ну, подразумеваем, по крайней мере, что они не скрывали это все от них, да, что как бы Иаков, как бы, по крайней мере, и тоже Исав, наверное, понимал вот с самого начала, что именно таково было намерение Бога по отношению к ним. Вот. Но здесь Исав, вот, плюс еще, мы уже читали, да, он продал свое первородство. Тоже за кушанье, кстати. То есть за похлебку, да, он продал свое первородство и Якову, вот когда они были там помладше чуть-чуть. Чечевичную. Да, чечевичную. Поэтому не только здесь Исав игнорирует уже четкую волю Божию. Да? То есть он тоже знает, что Бог собирается благословить Иакова, моего младшего брата. То есть теперь он уже ухищрается, как я могу украсть. Да? То есть как я могу, другими словами, остановить волю Божию и заменить на свою. Да? То есть это понятно, что уже воплоти, в принципе, как и Исаак был. Да? То есть он хотел именно свое желание, то есть уже плевать на то, что Бог хочет. Но не думал об этом. Ну, это уже плотское. То есть вот как раз тоже хорошая фраза, то есть когда Петр, да, подошел к Иисусу, сказал: Господи, пусть этого не будет с тобой, да, вот когда Иисус говорит, что я пойду на крест, меня убьют и воскреснут 3 дня спустя. Петр подходит, говорит: да не будет это с тобой. И он говорит, что отойди от меня, сатана. Да? Почему? Потому что ты мыслишь о человеческом, да, то есть о плотском, не о Божьем. Да? То есть это и есть вот как бы плотской ум, вот когда человек просто про Божие не задумывается. Вот это уже плод. Вот, но здесь тоже, уже сейчас Исав, да, то есть он пытается все-таки раздобыть этого благословения, которое будет против Божьей воли, и он тоже одновременно, можно сказать, игнорирует собственный грех. То есть он как бы притворяется, как будто нету последствий за его грех. Да. Грех какой именно конкретный? То, что он пренебрег своим первородством. Написано, и тоже про это в Новом Завете написано, что он именно был человек вот, блудный и развратный, что он пренебрег своим первородством. То есть это было определенное, то есть как-то очень тесно взаимосвязано именно с этим благословением отцовским. Вот, то есть то, что написано вот в 25 главе, написано, что он пренебрег первородством, буквально слово пренебрести переводится как топчат под ногами. То есть, да, топтать под ногами. То есть он натоптал свою первородство, сказал, да, я хочу кушать, мне все равно, это вообще какой-то бред, это первородство, я хочу кушать. Да. Но теперь, что тоже интересно, почему он воплоти, он пытается заслужить отцовское благословение своими делами. Да. То есть, когда он уже пренебрег то благословение, которое было дано просто так, просто потому, что он родился, то есть по своему рождению, да, первородство. Теперь, то есть он пренебрег этим, когда давалось по благодати, а теперь он пытается заслуживать отцовское благословение, идя и вот наохотится, поймает там дичи, наготовит вот кушание и все. Да. То есть можно сказать, что в этом есть прообраз законничества. Вот. Что как бы он не принял, не хотел принимать это благословение просто по первородству своему, да, то есть по благодати. Да. Но здесь он идет и как бы своими делами пытается заработать благословение своего отца. То есть это есть, одним словом, это есть определение законничества. И законничество есть плод. Вот, когда Павел в послании Галатам, например, да, то есть он говорит Галатам, он не несмысленные Галаты, да, он говорит, что начиная духом, заканчивайте теперь плотью. Да, то есть какая плод была? Именно законничество. Да. Точно так же, когда мы пытаемся заслужить, да, заработать благословение нашего Небесного Отца. Господи, благослови меня, потому что я вот так прилежно молился. Да, Господи, благослови меня, потому что я так верно Тебе служу. Да, то есть на самом деле это уже плод. Ничего духовного в этом нет. Вместо того, чтобы просто принимать это благословение по нашему рождению, то есть второму рождению, да, рождению свыше. Вот, что когда мы рождаемся свыше во Христе, то Господь дает нам это благословение. Это по благодати, не по нашим делам. И пытаясь заработать, это на самом деле просто оскорбление для его благодати. То есть вот именно в этом, как бы можно сказать, в этом кушании, Олег, ты спрашивал, да, то есть как бы это кушание представляет собой определенную работу, да, определенные какие-то дела, то есть стремления, и именно через это он пытается добиться этого благословения. Yeah. Да, сейчас. Ага. Как бы здесь, то есть видно, что на самом деле вот, что надо было делать в самом начале, принять это по благодати. Как бы. Да, у меня такой вопрос. Вот это православной церкви священники благословляют, ну, мирян. Это правильно или неправильно? Нет, ну, допустим, то есть я могу вот сказать там, вот кому-то там, Игорь, пусть Господь тебя благословит, наполнит всех своих благ, мира, даст тебе там своей любви и так далее, да, то есть прекрасно. Да, то есть опять это как бы, то есть благословляю человека, то есть да, я его благословляю, но как бы на основании Божьей воли. Не, ну они считают, что между собой они не могут. Ну это уже да, то есть это уже вот, если помнишь, мы говорили тогда, по-моему, что есть только один посредник, да, между человеком и Богом, это Иисус Христос. То есть они уже как бы немножко, да, там ставят себя как посредника. Типа без меня не получишь ты никакого благословения. Это уже неправильно, да. Принесите яичку. Уже на лицо доверия, да? Ну да. Все народы шли к священнику, и только тогда прощение грехов. И унесли усы. Все мы скопировали. Да. Золотое какое-то степень скопировало. В какой-то степени, да. Это ну, именно ты, я думаю, имел в виду, да, Олег, насчет там кушания или... Почему именно Исаак захотел? Ну, он просто он тоже логически так выстраивал. Пусть он делает вот это, и вот этим, когда он подтвердит, как бы принесет это кушание, он достоин станет, понимаешь, того, чтобы ну, я его да, благословил. С другой стороны, как-то, да. Вот раз он так сделал, значит, тоже своеобразный закон, значит, я его теперь благословлю. Тоже законишь. Да, да. Только с обратной стороны. Он уважает меня, как отстал, да? Угоди, пусть он не угодит. Да. Брата, хорошо, когда угождает. Поделай мне это, и... Тогда я благословлю тебя. Да, не я тебе, именно в этом тоже он как бы грешил против своего ребенка, то есть против Исава, потому что, опять, как родитель, он хоть в какой-то степени представитель Бога, да? То есть как бы Исав вот там, то есть видит, что вот мало вообще говорится как бы про какие-то внутренние мысли Исава, но можно предполагать, что как бы он уже понимает, что, наверное, так и к Богу. То есть вот может и именно поэтому, то есть он был столь далек от Бога. А я думала, что он просто был слепой, и как бы ему тоже еще нужно было подстраховать себя. Он же все время, как бы, сын ли мой? И, ну, это только потом. Нет, сын ли мой, это только когда уже Яков уже конкретно сделал, да? Обманывая. Ага. То есть до этого мы не видим, вот в начале истории он не говорит, то есть не вот говорит, написано, допустим, да, что он позвал Исав, и говорит, вот я состарился, иди там, Исавчик, делай то и то и то. То есть он не говорит... И сам ли ты? это только потом. Да. Да. Вот. Как раз уже вот. Пойдем, да? Перейдем, то есть продолжим, да? Да, продолжим. Отрывчик. Ты вообще начинал? Ты здесь? Я думала, мы уже закончили. Нет. То есть дальше, ну да, мы уже поговорили про Исаака, про Исава. Дальше Ревека. Да, и вместе, конечно, с Яковом. Вот. То она подслушивается, да, там где-то под дверь преклонила ухо, подслушивается, вот. И она придумывает свое собственное ухищрение, как именно сделать так, чтобы благословение попало все-таки к Якову. Да, то есть опять, да, то есть написано тоже в 25 главе, что Исаак любил Исава, но она любила и Якова. Да, то есть потому что Исав вот там охотник, такой мужик, то есть отец его любит, а тут более такой домашник, и он там помогает маме на кухне, там что-то готовит. А, вот, то да, Яков ее любимый. Да. Конечно, тоже, кстати, в этой истории очень ясно, как бы иллюстрируется, какие огромные проблемы происходят, когда родители оказывают какое-то, ну, скажем, или предпочтение, или лицеприятие даже вот одному из своих детей. Вот. Да? То есть вот вся эта зависть, эти обманы, и, как мы увидим потом, в конечном итоге, ненависть до такой степени, что Исав говорит, я убью своего брата. Да, то есть он собирается убить Якова потом. То есть это все имеет свой корень в чем? В том, что их родители оказывали лицеприятие вот, своим детям. То есть если мы делаем это как родители, то мы конкретно уже грешим против своих детей. Очень конкретно. То есть мы даем почву для ненависти, для зависти, для распри, для обмана в их сердцах. Вот. То есть это, ну, как бы, думаю, что тоже для всех родителей, то есть это хорошее предупреждение, как бы, задуматься. Но тоже интересно, как бы, в этом принципе есть очень хорошее применение для нас просто как христиан, просто для тела Христова. Как бы, можно сказать, что это, опять, это лицеприятие, то есть это форма законничества. Почему? Опять, Исаак любил Исав почему? На основании того, что он делал. О, он охотится, а он там качается или еще что-то, да? Вот я его люблю за это. И наоборот, Ревека говорит, почему она любит Якова? Потому что он в кухне, да, он помогает ей на кухне, он готовит что-то. Все равно То есть это на основании того, что он делал. Все равно это законничество. И с одной стороны, и с другой. Не безусловная любовь, как бы, да? Да, да. Вот. То тоже, и мы говорили об этом, по-моему, в воскресенье, даже когда во второй главе Римлянам. То есть у Бога нет лицеприятия. Да? Кто был, помните, мы читали этот стих. То есть у Бога нет лицеприятия. У него нет любимчиков среди своих детей. Да? Он равноценно, равноправно любит всех нас. Притом почему? Потому что не на основании того, что мы делаем, он нас любит, а на основании того, что мы его дети во Христе. То есть он не любит там или меня, или какого-то там пастора больше, потому что, о, я там служу, я там делаю то-то. Не больше он любит меня, чем он любит вот человека, который совсем вот недавно, вот Леша недавно покаялся. То есть совершенно ни капельку больше. Да? И Леша любит ни капельку меньше, чем или меня, или любого другого человека. Да? А почему? Потому что, опять, это не на основании того, что мы делаем. Да? Это лицеприятие как раз взаимосвязано с законничеством. Да? Мы его дети. Все. Вот на этом основании он нас любит. Вот. И именно поэтому, потому что мы все равноправные его дети, он равноценно нас любит. Именно поэтому, кстати, именно поэтому недопонимание Божьей благодати. То есть, когда есть законничество в жизни какого-то христианина или в жизни какой-то церкви, не только это влияет на, конечно, на наши взаимоотношения с Богом негативно, но это всегда негативно влияет на наши отношения друг с другом. Всегда. Вот в теле Христовом. Потому что там, где в теле Христовом присутствует законничество, там всегда будет между братьями и сестрами зависть, соперничество, разногласия, распри, обиженность. Да, и даже ненависть. Почему? Потому что в законище, опять, мы думаем, что мы должны заслужить любовь нашего Отца, как и в этом случае. Да. Мы должны доказать себя более достойными, чем следующий брат или сестра. Вот. И, конечно, на этом же основании, на этой же почве развивается зависть, вот, да, соперничество, о, я должен молиться больше, чем тот. И как бы уже идет все, что, ну, это нездорово. Да. Там, где есть законничество в понимании человека по отношению к Богу, там в его отношениях с другими братьями и сестрами всегда будет зависть, распри, обиженность, ненависть даже. Вот, значит, опять, все здесь воплоти. Да? То есть не только Исаак, Исав, конечно, потому что они противоречили Божьему Слову откровенному, но то, как Иаков здесь воплоти, и в особенности то, как Ревека воплоти, это более незаметно. Конечно, для нас заметно, потому что мы читаем про всякое это ухищрение, да? Мы думаем, ах, конечно, воплоти. Но я именно говорю про намерение, про обстоятельства. Какие обстоятельства? Причина, по которой здесь менее заметно, именно то, что они ходят тоже во плоти, потому что это есть воля Божья. Божья воля есть на то, чтобы благословить Иакова. Да? Вот они смотрят на это и говорят, нам нужно совершить Божью волю. Да, чтобы Яков был благословен. Ведь Господь сам сказал, он хочет благословить. Значит, нам надо поступать так, чтобы он получил Божью волю. Да? Что в этом плохого может быть? В этом плане можно сказать здесь, что Яков немножко повторяет ошибку своего дедушки Авраама. Да? Бог тоже дал Аврааму определенное обещание, да, что у тебя будет наследник. Uh-huh. Это есть воля Господа. Да. И, конечно, мы знаем, помните, мы читали в 16 главе Бытия, да, что в один момент вот Сара и Авраам, они договариваются, говорят, что вот воля Бога, да, нам нужно совершить волю Божию. Значит, давай, Авраам, ты переспишь с Агарью, да, у нас будет наследник, и все прекрасно получится. То есть, это же воля Господа. Что в этом может быть плохого? Правильно? То есть, вот что плохо в этом. Что хотя цель есть воля Господа, но как добиться этой цели, они стараются своей плотью делать. Это гораздо более, можно сказать, незаметное и хитрое искушение. Когда перед нами искушение не просто там идти там нанюхаться кокаина, да, а делать волю Бога. Но силой своей плоти. Да. То есть не Божьим путем. И мы должны понять, мы должны помнить, что всегда волю Господа не обязательно делать Господним путем тоже. Что волю Господа нужно делать Господним путем. Или можно по-другому сказать, что только можно добиться Божьей цели, Божьей воли, Божьими средствами. Да, то есть иногда слышно там вот такая фраза, что цель оправдывает средства. Да, то есть, ну, как бы, если цель хорошая, если конечный результат, да, хороший, mm-hmm. то неважно, как ты дошел до этого, самое главное, что ты попал. Да, то есть с Господом это совершенно неправильно. Это не так. Можно да. вопрос? А конечно. Что тогда образом, ну, мог я как достичь благословения? Вот, например, я посмотрел вот сюда на учащихся и подумал, то есть вот хорошая иллюстрация, сейчас Алёне я отвечу. То есть вот хорошая цель, да? Пятерка или уже двенадцатка, да? То есть, о, вот хорошая цель. Да, ну, конечно. Шпоры. Да, шпаргалки всякие. Ну, какая разница, но все равно вот с красным дипломом же закончили. Нет. То есть, да, в человеческом мышлении мир именно так действует. Но Бог так не действует. Да, то есть... Я ничего не подразумевал, я просто вот посмотрел, думаю, студенты, короче, да. Так, извини, Алена, повтори, пожалуйста, вопрос еще. Как это мог я поступить в ситуации? По-другому. Хороший вопрос. Да, по-другому. То, что сказал бы папа, было бы... Да, да. Иаков, вот в этой ситуации, то есть, хороший вопрос, да, что если бы они просто доверились Господу? Что бы было, да? Бог бы позаботился. Mm-hmm. Все. Мы не знаем, конечно, как он бы позаботился, он бы что-то сделал. Да. То есть, как раз хорошая история, мы, по-моему, даже упомянули в прошлый раз, про Валака и Валама. Mm-hmm. Помните, да? Валам, пророк упорный, вот, которому через ослицу Бог проговорил. Mm-hmm. Да, и Валак, моавитский царь, который его нанял, чтобы проклинать израильский народ. Mm-hmm. Да, то есть, как бы он появляется на месте, этот Валам, вот, готов уже проклинать народ израильский, и он не может. Да? Он не может. То есть, тот уже отдал ему деньги какие-то, и он, вместо того, чтобы проклинать их, он начинает их благословлять. Да? И это происходит... То есть, сначала, да, Валак немножко расстроился, он говорит, ну, ладно, давай вот станем на другом месте, может быть, просто тебе солнце светит в глаза, давай, может быть, вот чуть-чуть сюда перейдем, ты попробуешь еще раз, да, получится у тебя, я верю. Он старается, он хочет, как бы, то есть, угодить своему, там, в общем, работодателю, да, и не получается. Вот. И вот уже, конечно, расстраивается этот Валак, говорит, ну, Ну, все-таки я тебя нанял не для того, чтобы их благословлять, а чтобы проклинать. Да, давай же. Старайся третий раз, ничего не получается. Да, можем даже вот немножко из этого отрывка прочитать. Это числа, кстати, 23 глава числа. Ну, пару стихов, не всю историю прочитаем. Ну, 19-20 стихи прочитаем. Это Валам говорит. Он говорит Валаху, своему работодателю. Он говорит, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я. Он благословил, и я не могу изменить все. А, то есть опять, ну, немножко то, что мы говорили раньше, да? Что как бы Бог благословляет, и что мы делаем? То есть что мы можем с этим делать? Ничего. То есть это Божье. И Валам в этот момент, он просто понимает, то есть он, да, он упертый, но он достаточно хотя бы подключен, как бы, скажем, к Божьей воле, чтобы понимать, что Бог не хочет этого. Да? И поэтому он соглашается с Божьим Словом. Он говорит, Бог благословляет. Что же я сделаю? Ничего. Да. Ну и еще в 24 главе можно прочитать хороший тоже отрывочек. 24 глава с 10 стиха. Это уже после третьего раза, когда он благословляет израильский народ. Написано, что воспламенился гнев Валака на Валама. И всплеснул он руками своими и сказал Валак Валаму. Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их. Вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. То есть, я, другими словами, это Божья вина, что я тебе не заплачу. Хороший работодатель. И сказал Валам Валаку, не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне, хотя бы давал мне Валак полный свой дом, серебра и золота, не могу переступить повеление Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу, то есть по своей воле. Что скажет Господь, то и буду говорить. Да. Снова предупредил, да? Да. То есть, ну, в ответ на Алену вопрос, хотя она уже ушла. Опять, человек ничего не может делать сам себе. Да? То есть, вот именно тоже Валам здесь подчеркивает это. Он говорит, что если Бог благословил, никто, ни Валак, ни Валам, никто из них не может противоречить. Вот, поэтому, что бы произошло, если бы Иаков и Ревека просто доверились Господу, Бог бы позаботился, и он бы благословил Иакова. Вот. Именно каким образом, неизвестно. Но он бы позаботился. Вы видели бы интересное слово? Ну да, да. Я задумал, что мы часто, короче, как бы не дожидаемся Божьего благословения и не видим, как Бог прекрасно это сделал. Вот когда... Иногда Бог, мы видим Божью руку в своей жизни и видим, как это вообще чудесно, и это действительно чудо, да, происходит. А иногда мы просто не дожидаемся этого, и вот поступаем, как они поступили, да. И не видим этого Божьего такого, ну, Божьей руки. Да. А это всегда классно. Нетерпение – это всегда проявление недоверия Богу. Вот, когда мы там в нетерпении, ну, надо же мне все-таки как-то помогать, как-то, да. Как-то выручить Господу, совершить Его волю, то есть это уже недоверие. Что там можно ожидать? Какие можно ожидать? Да, то есть именно такова ошибка здесь Иакова и Ревеки. Они пытаются помочь Богу. Да. Если бы они не делали этого, Бог бы позаботился. Вот. Но опять, ну, последнее, да, как бы немножко понятно уже про Иакова, то есть надо было просто довериться Богу. Но каждый человек в этой истории воплоти, включая Ревеку. И у нее самое, наверное, незаметное. Хотя, да, как бы мы читаем историю, как бы с птичьего полета, и мы понимаем, да, что она придумывает всякие ухищрения и так далее. А, ну, или скажем, что это искушение к плоти, то есть самое хитрое. Самое незаметное. Почему? Потому что не только она просто хочет исполнения Божьей воли, но она даже не хочет это для себя. А для другого человека. для своего сына, да, которого она любит. Конечно же, она все это делает как бы из заботы для него, из любви даже к своему сыну. Она просто хочет видеть, чтобы Божья воля свершилась в жизни моего сына. То есть, что в этом может быть плохого? Да. Но все равно, то есть мы сказали, что именно плохое, что цель Божья, но средство не Божье. Да. И уже значит это грех, уже значит это плод. Да. Это самое хитрое, самое обманчивое искушение, вот для нас даже, для христиан. Почему? Потому что это основано, во-первых, на Божьей воле, во-вторых, даже не для нас, а вот для блага другого человека. Да. Есть две группы людей, для которых это особое искушение, я думаю. Это те, которые в служении, и родители. Как раз мы видим в этой истории пример одной из этих двух групп. Да, родители. Это не случайно, что это именно его мать. Да, что она его любит. Она бы положила свою жизнь, наверное, за него. Да. И иногда вот мы как родители, именно из-за нашей любви к нашим детям, именно потому что мы хотим, чтобы была воля Господа в их жизни, даже мы и за себя как бы не просим, а именно за них. То есть мы можем пытаться силой плоти заставить Божью волю происходить в их жизни. Это может, конечно, воплощаться разными путями. Может быть, ну, вот такой простой пример, то есть даже вот родитель просто сверхсуровый в дисциплине своего ребенка. Да, просто как бы вот ну, я же хочу, чтобы ты был праведный, да, как бы, но ты пытаешься рукой плоти, да, а не через Духа Господа. Да, и этот, конечно, ребенок вырастет и ненавидит праведность и Господа, потому что мы пытались добиться Божьей воли для нашего ребенка не Божьим путем. Может быть, через вот как, например, как здесь, да, в случае Якова и Ревеки, может быть, через какой-то обман. Да, ну мы же хотим, чтобы наш ребенок был на первом месте, да, мы хотим, чтобы наш ребенок был там звездой, да, и мы готовы для этого срубить всех остальных детей подряд, да, это тоже, опять, ну да, желание хорошее, но средство не Божье, и опять получается это воплоти. Да. И тоже, конечно, вторая группа, то есть я сказал, что для тех, которые в служении, то есть для пасторов и других лидеров в служении. Я могу сказать, как пастор, что я искренне желаю видеть волю Господа в жизни каждого из вас. Вот я хочу видеть, чтобы вы росли в благодати, в познании Его, чтобы вы принимали правильные решения, да, решения, основанные в доверии Господу, а не во плоти. И чтобы вы жили в соответствии с Божьим Словом, с Божьей волей. Но искушение для людей, которые в служении, для пасторов и других лидеров, это именно, опять, пытаться заставить это происходить силой плоти. Да. Очень хороший пример, кстати, есть этого в Писании. Это Моисей. Вот мы на днях смотрим этот «Принц Египта дома» мультик с Эбби. Этого пример застрял в голове. Божья воля освободить свой народ из Египта. Да? Это есть конкретно, уже Господь открыл это. Вот я собираюсь освободить свой народ, я услышал их плач и так далее. Из Египта. Вот. Кого он будет использовать для этого? Моисея. Но Моисей сначала старается как? Он подходит, видит, как египтянин избивает израильтянина, да, и убивает его. То есть силой плоти. И, конечно же, у него ничего не получилось из этого. А только потом, когда он смирился перед Богом, понял, что в своей плоти, в своей собственной силе он ничего не сделает, тогда Господь уже сказал, хорошо, теперь ты готов, теперь я могу тебя использовать. Еще один хороший пример вот в Писании, когда, помните, может быть, Давид хотел внести ковчег Завета в Иерусалим. Стоял там в доме одного человека там вблизи от Иерусалима. Вот, написано, что Давид собрал, вот целую толпу, по-моему, там 20 тысяч человек, вот, там, это, с инструментами, в общем, все очень велико, величественно было. Да, вот он взял тележку вот большую, да, там, за валами, вот, человек вот сидел там, короче, вез эту тележку, да, имя его в переводе вот этого водителя, кстати, означает «сильный». Сильный. Сильный, да, о, сильный за рулем, да, и написано, что другой шел впереди, что тот, который впереди, его имя переводится как приветливый или дружелюбный, да, то есть вот сильный, да, за рулем, вот дружелюбный впереди, как бы всем улыбается, да, и все вокруг как бы радуются, кричат, хлопают. И написано, конечно, что вол споткнулся, ковчег завета, да, вот, выскочил туда вперед, а тут сильный водитель приостановил своей рукой, и Господь его убил на месте. Да. Почему? Потому что это все делалось не Божьим путем. Да. Давид хотел, чтобы ковчег завета был в Иерусалиме. Да. Это Божья цель. Он хотел, чтобы израильский народ был благословен именно таким образом. Но он пытался это делать в своей плоти. И только потом, когда он покаялся, то есть сначала он расстроился, начал дуться на Бога, почему же ты это сделал, и он вообще не подходил близко. Да. Но потом он понял, что он сам нарушил Божьему слову, что он сам сделал неправильно тем, что он пытался своей плотью все это сделать. И тогда, конечно, он, написано, он взял священников, они понесли вот на плечах на... Ковчег Завета, как и предполагалось по Моисеевому закону, и внесли, и уже тогда Господь благословил, тогда Господь уже использовал его для этого. То тоже, вот, к сожалению, сегодня многие служители, многие пастора с хорошим желанием видят волю Господа в жизни своих прихожан, других людей, стараются рукой плоти все это заставить происходить. Да? То ли это вот какими-то манипуляциями, да, вот, ну, так, помыслим, Господь хочет, чтобы церковь росла, конечно же хочет. Господь хочет, чтобы люди были в общении, конечно же хочет. Значит, нельзя выходить из нашей церкви. Да. Значит, это большой и великий грех. Значит, я уже буду вырывать некоторые стихи из контекста. И сказать, что если вы уходите именно из этой, не вообще из общения со святыми, с братьями, со святыми, но именно из этой церкви, вы во грехе. Это манипуляция. Это рука плоти. Да, может быть, будем пускать, что намерение, будем надеяться, хорошее. То есть не просто пытаются строить свою империю, а именно, может быть, с хорошим намерением. Но метод, способ, это плотской. Иисус сказал, что я построю церковь свою. Опять, я не нуждаюсь в вашей помощи в этом плане. Точно так же, как здесь. Да? Ревека, вот опять, для служителей, тоже для родителей. Вот две группы, которые именно особо подвержены этому искушению. Так что, наверное, закончим с этим. Да?